чего сама не сходишь, нашла вьючное животное». Она смешно растягивала слова и старалась говорить басом. «Ну и народец, почитать не дадут». Белоглазов слез с полки, сдернул с вешалки пижаму. «Толька, ты что, спятил?» — схватила за пижаму Валя. «Валечка, все в жизни имеет свое назначение», — отстраняясь, поучительно произнес он. «Пижама сделана для того, чтобы ее носить». «Но каждому, очевидно, свою», — засмеялась она. «Пожалуй, Валечка, ты права. И верно, как будто не моя. Ну, кто бы мог подумать?» «Ребята, Белоглазов Валькину пижаму пытался напялить», — заорал на весь вагон Колосов. «Будем судить или миловать?» «Судить, судить!» — раздались дружные голоса, и в вагоне сразу стало шумно. Суд ребята придумали еще в первые дни пути. Судили за грязь, за лень, за плохое настроение. Словом, причин было много. В халате Нины, в темных очках, с толстой папкой под мышкой, Колосов торжественно шествовал по вагону. «Суд идет! Прошу встать!» — рявкнул во весь голос Миша Могилевский, маленький юркий весельчак, ловко расставляя в конце вагона чемоданы вместо стола. «Комсомольский эшелон Дальстроя. 14 мая 1932 год. Сего числа отрок Белоглазов», — монотонно читал Колосов, «22 лет от роду, пользуясь неопытностью девицы Валентины, покушался насильственно вторгнуться к онной в пижаму». Белоглазов, протирая очки, склонил голову. Изложив коротко существо дела, Колосов обвел глазами ребят и строго спросил: «Граждане, кто желает поддержать обвинение? Пусть Валька обвиняет». Новикову уговаривать не пришлось. Она протолкалась вперед. «Граждане судьи, обвиняемый не случайно носит очки. Ему стыдно смотреть нам в глаза. Вспомните, как он забрался на чужую полку и еще возмущался, когда его стали оттуда выставлять. На Байкале он выбросил целых амулей, а свертки с объедками сунул Нине Ивановне в продовольственную сумку. А сколько он поел чужих бутербродов! Я требую, чтобы за счет Белоглазова купили всем девушкам по одному пирожному», — закончила Валя. «Правильно!» — подхватили девушки. «Неправильно! При чем тут девушки?» — зашумели парни. Но Колосов поднял руку. «Защита!» В роли защитника выступил Могилевский. «Кого вы судите? Неужели Тольку? А к кому вы лезете со всякими вопросами? Кто вам пишет в стенгазету стихи? Может быть, скажете, что это я? Вы знаете, сколько стоило строительство этой железной дороги? Или кто изобрел стекло? Спросите у Тольки, он ответит. Мы все вместе не знаем того, что может рассказать он один». Он вытер платком лицо и посмотрел на Новикову. «Ты говоришь, очки? А что такое очки? Думаешь, посмотрел в стеклышки и будь здоров. А ну, надень Толькины, и я посмотрю, что ты увидишь. Разве не Грибоедов написал «Горе от ума»? Граждане, без очков он написал бы такую вещь? Не извольте сомневаться. Только еще разглядит какой-нибудь новый клондайк. А ты, Валька, храни эту пижаму. Лет через 100 за нее еще, может, дорого заплатит какой-нибудь музей». Постепенно затихало Толькино дело. Наступившую тишину нарушали постукивающие на стыках колеса да торопливое дыхание паровоза. «Девочки, море!» Море широким заливом подходило почти к железнодорожному полотну. Было уже темно, когда блеснули огни Океанской и пробежали утопающие в зелени белые домики. «Девочки, ребята, уговор, не спешить! Пойдем все вместе, как договорились!» — крикнула Валя и высунулась в окно. Ветер трепал ее волосы, ласкал разрумянившееся лицо, трепетал под свободной шелковой блузкой. Она счастливо улыбалась. «Девочки, воздух-то, воздух-то какой! Бархатный, ласковый! Как хорошо, девочки!» Но вот уже побежали мимо фонари пригорода. в легкой волне бухты